Наталья Покатилова. Успешный мужчина – дело рук женщины. Твой путь к женскому счастью и благополучию. Вступление. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Покатилова, и я рада приветствовать вас на страницах своей третьей по счету книги. Я психолог, психотерапевт, автор и ведущая тренингов для женщин, основательница и владелица женского тренингового центра «Альтернатива». За последнюю пару лет в свет вышли две мои книги «Рождённая женщиной» и «Рождённая быть женой», созданные специально для вас на основе тренингов, проводимых мною в центре. И данная книга не исключение. 19 лет я работаю с женщинами и женскими проблемами. И очень часто слышу их жалобы на то, что они устали все делать сами, боятся своего одиночества, не понимают, как быть слабой женщиной и при этом делать карьеру, хотят видеть рядом с собой сильного мужчину, а рядом только слабые, хотят любить и быть любимыми, но не получается. Мне все эти проблемы знакомы не понаслышке. Я тоже на определенном этапе жизни с ними столкнулась. Конечно, я, как и все вы, поначалу очень переживала, а потом решила превратить минус в плюс и занялась углубленным изучением этих проблем. Моя склонность к основательности и академическим знаниям привела меня к тому, что я стала изучать древние ведические и даосские традиции. И то, чем я хочу с вами сегодня поделиться, это синтез древних традиций и современных достижений науки психологии. На страницах книги я расскажу вам о законах развития личности вообще и о законах развития мужчины в частности, об этапах, которые он проходит, и о том, как мужчина меняется с переходом на каждый новый уровень. Расскажу о критериях каждого уровня, о том, как меняются взаимоотношения с переходом на новый этап, какие проблемы появляются во взаимоотношениях с переходом на новый этап и что с этим делать. Как отпускать то, что должно уже уйти? Как встречать новое? Как меняться? На что направлять свое внимание, свои усилия, свою энергию? Какова самая важная стратегия женского поведения на том или ином этапе? Какие навыки, не побоюсь этого слова, или так называемые ключевые компетенции необходимы на том или ином этапе? Кроме того, я расскажу об особенностях взаимоотношений с мужчинами в целом, и уделю внимание самым важным частным вопросам. Как давать мужчине совет, как критиковать, как поддерживать его и тому подобное. Есть очень простые проверенные правила, которые хорошо бы детально знать, отработать, довести до автоматизма внутри себя и потом действовать в их рамках, когда ситуация того требует. Главное, что я хотела бы сейчас особенно подчеркнуть, книга, которую вы слушаете, не просто книга, это учебное пособие, и потому ее нужно не только внимательно слушать, но и обязательно выполнять все домашние задания. Только в этом случае вы получите желаемый результат.